Четверг, 6 июня, 8:56. Он снова проспал. Впрочем, плевать. Сегодня ему не до Коллет и Мартина. Броган зажег одну из свечей, подаренных Элси, и поставил ее в лужицу воска. Сидя на комковатом матрасе, он прижался спиной к стене и уставился на пляшущее пламя, поддаваясь гипнозу. Стены комнаты задергались в беспорядочном ритме. Пятно плесени в углу ехидно ухмыльнулось. «Пока ты ничего не сказал, это не я. И вообще, мне сейчас не до улыбок». «Почему?» «Потому что надо было убить старуху. Она тебя видела, знает, где ты». И что бы это дало? Сиделка ее бы обнаружила. И сейчас по всем домам рыскали бы полицейские. «Не обязательно было обставлять это как убийство. Можно было тихонько придушить ее и уложить в постель. Тогда мы успели бы выбраться». «Я не хочу отсюда уходить». «У тебя все равно нет выбора. Элси знает, что ты здесь». «Она никому не скажет». «О, ты так уверен? И как это ты обеспечишь? Очаруешь ее своей харизмой?» «Она не в себе. Витает в облаках. Путает реальность и фантазии. Кроме того, сперва я хотел кое-что сделать». «Например?» «Например, пообщаться с Фейербрайтами». «Они что, до сих пор тебе интересны?» «Ну, а почему нет?» «Потому что ты все утро стараешься про них не думать». «Не хочу лишний раз огорчаться. Вчерашний вечер не задался». «Поэтому мы и не пошли смотреть, как они собираются на работу». «Да». «Ну что ж, ладно, пока останемся. Может, удастся с ними поиграть. Узнай их получше. Найди их слабости, страхи. Обернем все это против них же самих. Как с Картерами». Броган кивнул. Картеры на его памяти были лучшими. Ему удалось залезть к ним в голову. Найти их комнату страха и запереть их там. Радости это доставило куда больше, чем само убийство. Потому что это было гораздо глубже. Эффектнее. «Полицейские этого не поймут. Они филистимляне». «Знаю». «Придумают какую-нибудь бредовую теорию. Объяснят все своей психиатрической хренью. Им важно одно — поймать убийцу. Они никогда не догадаются, почему мы это делаем. Как думаешь, что наплели им психологи, когда пытались объяснить, зачем мы поменяли местами головы твоим родителям?» «Явно какой-нибудь бред. Сомневаюсь, что они додумались до правды». «Ага. Весь секрет в том, что это было весело. Но в нашем психологическом портрете такого не напишут». «Пусть думают, что хотят. Объяснять мы все равно не станем». «Ага. Скорее помрем». Броган с трудом встал с матраса. Хорошенько потянулся, пока сухожилия не затрещали, угрожая лопнуть. Из кармана снятой куртки вытащил банан и съел его, расхаживая по комнате и обдумывая дальнейшие планы. Когда в руке осталась лишь вялая кожура, он ощутил прилив сил. Даже ухмыляющаяся рожица на стене уже не так бесила. Через минуту Броган был на чердаке, пробираясь над домом Элси. Задерживаться у нее не собирался, но случайно услышал разговор с сиделкой. — «Ты все еще спишь? — удивилась та. — Уже 10 час. — «Я устала», — ответила старуха. «Поздно легла». Кэрри рассмеялась. «Поздно? Что, любовника себе завела?» «Для любовников я старовата. И вообще, кому они нужны? Есть занятия получше». «Лучше, чем любовник? Хотя да, с мужиками такое бывает. Так в чем дело?» «Не скажу. Это секрет». «Умничка!» «О-о-о!» — протянула Кэрри. «Секреты я люблю. Ну же, выкладывай». «Ты же знаешь, я никому не скажу». В голосе сиделки слышались снисходительные нотки. Интересно, как бы она заговорила, узнав правду. «Не могу», — заупрямила Селси. «Он сказал, если я проболтаюсь, то больше не придет». «Ты же сказала, это не любовник. Элси вдруг разозлилась. — Сказала не любовник. Значит, так оно и есть. На кое они мне сдались? Это был кое-кто особенный. Кэрри замолчала. Наконец сдалась. — Ладно, Элси, твоя взяла. Не берусь даже предположить. Слушала кого-то по радио? — Ха! Еще чего! — фыркнула та. — Никогда не догадаешься. Ни за что в жизни. — Элси, ну правда, не мучай меня. Намекни хоть немножко. И ту словно прорвало. — Это был Алекс! Алекс вернулся! Брогана встряхнула. Он замер, прикидывая, что теперь делать. — А ты чего ждал? Я же говорил. Знал, что она проболтается. — Алекс? — протяжно переспросила Кэрри. — Это ведь твой... — Мой сын. — Да, тот самый. Прошлой ночью он приходил ко мне в гости. Я обещала никому не рассказывать, а ты меня заставила. Я нарушила свое слово, и он теперь, наверное, больше не вернется. В голосе Элси прозвучало такое отчаяние, что Броган даже перестал на нее злиться. — Эй! — принялась утешать ее Кэрри. — Все хорошо. Я поняла тебя. — Правда поняла? — Ни черта она не поняла, — подумал Броган. — Ни черта. Решила, что это просто бредни старухи, которая скоро двинет кони. Он понял, что его тайна умрет вместе с Элси. Пусть говорит, кому хочет. Кто ей поверит? Кто свяжет басни о визитах давно умершего сына с беглецом-маньяком? Броган встал, радуясь, что вопрос с Элси можно отложить. Едва ли не насвистывая, он направился к кирпичной кладке, разделявшей чердаки. Вскочил на нее одним махом. И ошеломленно застыл на месте, вмиг разучившись дышать. Он вцепился в стену, как зверь, увидавший хищника, и окаменел. Чердачный люк был открыт, и из него торчала голова. Четверг, 6 июня, 9:23. Брогану сперва показалось, что его заметили. И с этим внезапным гостем, скорее всего, Джеком, они играют в гляделки, будто стрелки на Диком Западе, перед тем, как выхватить револьвер и укокошить соперника. «Если побежит, беги вслед за ним. Нельзя, чтобы он вызвал полицию или взял оружие. Надо убить его первым, и если жена дома, то и ее тоже». Все это пронеслось в голове у Брогана буквально за долю секунды. Потом он разглядел, что Джек смотрит не на него. Тот отвернулся в другую сторону и светил на стену дома Фейербрайтов. Свой собственный фонарик Броган, к счастью, держал в левой руке, которую еще не успел поднять. Он тихонько выключил его, молясь про себя, чтобы Джек не заметил света. И тут прозвучал вопрос, от которого у него чуть не остановилось сердце. «Ты что здесь делаешь?» — это говорила Пэм. И обращалась она не к Брогану, а к мужу. Тот глянул вниз, в люк. «Просто проверяю, что на чердак уже нельзя залезть. Спускайся давай, пока совсем не скрутило. Ты ж говорил, у тебя болит спина». «Еще как болит. Но уж на пару-то ступенек я подняться могу». Я не инвалид, в конце концов. — Джек, спускайся. Я тебя в больницу больше не повезу. Если что случится, поедешь сам. — Ну и ладно. — буркнул Джек, но все-таки спустился и закрыл люк. Броган наконец-то втянул в себя воздух. — Чуть не попался. Секунды позже — и все. Долбаная собака. — Откуда тебе знать? Может, собака ни при чем. А кто еще? Странное совпадение. Зачем мужику с больной спиной карабкаться на лестницу и проверять чердак? Может, ты сам виноват. Слишком шумно ходишь. Куда уж тише. Летать я пока не научился. Как хочешь. Но с этого момента надо быть осторожнее. Броган включил фонарик и аккуратно переполз на чердак к Джеку и Пэм. Разговор будто стал тише. Хозяева, скорее всего, ушли на первый этаж, но рисковать все равно не хотелось. Чуть слышно ступая по балкам, Броган направился к дому Фейербрайтов, каждые 5 секунд останавливаясь и светя фонариком в сторону люка. Наконец, с немалым облегчением перебрался через вторую стену. Усвоив урок, он хорошенько прислушался, прежде чем открывать люк. Потом помедлил еще немного, не торопясь опускать лестницу. И только тщательно осмотрев все комнаты, позволил себе расслабиться. Броган наложил хлопьев, сделал пару тостов с джемом и налил кружку кофе. Как и в прошлый раз, вымыл за собой посуду и убрал все по местам. Наполнил водой пластиковую бутылку, снова наведался в ванную, но в этот раз не стал принимать душ, а только умылся на скорую руку. В голову опять полезли мысли о том, что будет, если он допустит какой-нибудь промах. Не просто обронит в душе темный волосок, а что-нибудь серьезнее. Как в сказке про Златовласку и 3 медведей, только наоборот. Пусть хозяева удивляются, кто съел их ужин, сидел на стульях и валялся в кровати, но не рычат, как звери, а испуганно жмутся, потому что крови жаждет их незваный гость. Пора бы принюхаться к здешнему меду. Броган не знал, что, собственно, искать. Какие-нибудь мелочи, которые дали бы ему ключик к тайнам Фейербрайтов. Поиски он начал с буфета в гостиной. Старательно заглянул в каждую бумажку, даже самую пустяшную на вид. Ничего. Нет, кое-что интересное он все-таки нашел. Выяснилось, что Мартина однажды чуть не лишили водительских прав, а Коллет сдавала анализы с подозрением на опухоль, оказавшуюся обычной кистой, но это все мелочи. Нужно что-то более принципиальное. Вроде той коллекции фалоимитаторов, которую мы нашли в доме Дервинтов. Помнишь? И как ловко потом применили ее по назначению. Броган заметил ноутбук на невысоком книжном шкафу, но включать не рискнул. Он не очень хорошо разбирался в технике. Не сумеет ни прочесать жесткий диск как надо, ни замести потом следы. Поэтому он вернулся в спальню. Открыл дверцы большого платяного шкафа, битком набитого одеждой. Но среди тряпок не увидел ничего интересного, только свадебное платье. Подошел к комоду, открыл верхний ящик. В основном там лежало женское белье, частью весьма пикантное. Броган вытащил черные кружевные трусики. Эту вещицу запросто можно было представить на Коллет. «Интересно, что бы она сказала, узнав, как ты щупал ластовицу?» Он продолжил поиски. В одном из ящиков лежали носки и трусы Мартина, но остальные, кажется, были заняты вещами Коллет. Там хранились колготки, чулки, свитера, всякие женские мелочи вроде расчесок, бижутерии и косметики. Броган открыл нижний ящик. И, кажется, нашел, что искал. Именно здесь Коллет держала личные вещи. Свидетельство о рождении, несколько дипломов. Памятные безделушки, рисунки, тетрадки с плохими стихами, открытки, коллекцию ракушек, миниатюрного плюшевого мишку. А еще шкатулку. Маленький деревянный сундучок в серебряной оплетке. В таких обычно хранят драгоценности. Но украшение Броган видел на туалетном столике у зеркала. Он вытащил шкатулку. Хотел открыть. Заперта. «Зачем запирать, если там просто кольца с серьгами? Та, что на туалетном столике, была открыта». Броган пошарил в ящике в поисках ключа, но ничего не нашел. Вскрывать замок не решился, поэтому просто положил шкатулку на место. Рядом лежала еще одна коробка, белая, из-под обуви. Броган снял с нее крышку. Внутри оказались фотографии. Большей частью на них была запечатлена семейная жизнь Коллет и Мартина. Снимки с праздников, с дружеских посиделок. На одной из фотографий крупным планом была табличка с именем Мартина Фейербрайта и подписью «Продавец года». Судя по дате, снимок сделали 2 месяца назад. На других фотографиях с той же вечеринки эта табличка лежала на столе перед Мартином. На одном из снимков Мартин пялился в декольте пышногрудой брюнетки рядом. «Кому нужны эти продавцы года? Лучше бы раздавали награды за сиськи века. И эта дамочка всех бы обставила, продавила бы грудью». Мартин, кажется, охотно отдал бы за нее свой голос. «Ха-ха! А Коля-то видишь, как она сверлит его взглядом! Убила бы, если бы могла, не дожидаясь нашего появления!» Мне больше интересно, зачем она оставила снимок. Дальше шли фотографии ее юных лет. С родителями, сестрой, с собакой. Всегда радостная, всегда красивая. На самом дне лежал конверт, тоже набитый фотографиями, на которых Коллетт была изображена вместе с мужчиной. Вот только это оказался совсем не Мартин. Высокий, красивый, но не такой качок, как нынешний муж. Коллетт от него не отлипала, вечно обнимала за талию и смотрела с обожанием. На одном из снимков Коллетт и ее загадочный возлюбленный сидели в ресторане, положив сцепленные руки на белую скатерть. На пальце у Коллетт сверкало обручальное кольцо. Броган ничего не понимал. Фотографии явно были давними, потому что на них у Коллетт совсем другая прическа. Значит, не любовник. Но куда делся тот парень? Почему он больше не с ней? Броган уставился на снимки. Наверное, они не единственные, в компьютере найдутся и другие, но включать технику он по-прежнему боялся. Пока удалось раздобыть лишь мелкие фрагменты из прошлого Фейербрайтов. Возможно, их удастся использовать. Если правильно сложить вместе, то получится лезвие, которым он вспорит внешнюю оболочку Коллетт. Броган собрал фотографии. Убедившись, что снимки Коллетт и ее ухажера лежат в конверте, а остальные в прежнем порядке, вернул их в обувную коробку и поставил ее обратно в ящик комода. «Интересно», — подумал он. «Очень интересно». Четверг, 6 июня, 22:03. В дом Фейербрайтов он вернулся около 10 вечера. Знал, что рано. Но торопился, как спешат в кино, чтобы не упустить хоть одну секунду рекламы. «Вот бы попкорна сейчас!» «Ага, или сосиску в тесте». «Выключайте свет, включайте музыку! Шоу начинается!» День пролетел быстрее, чем думалось. В своей лачуге Броган зажег свечу и принялся укладывать в голове информацию, которую раздобыл нынешним утром. Его немного мучили сексуальные фантазии, сказалось найденное в комоде бельишко, но в основном мысли крутились вокруг персоны бывшего жениха с фотографии. Броган даже придумал игру — заставить Коллетт рассказать, чем тот парень лучше ее нынешнего мужа. Пусть Мартин слушает и хнычет, как ребенок. Будет забавно. А когда Броган наиграется, убьет их обоих. «Может, уже сегодня вечером?» Коллетт вошла в спальню первой, примерно в 10:30. Она босиком прошла по ковру. Сняла часы и украшения, положила их на тумбочку. Ненадолго исчезла из поля зрения, затем появилась снова. Включила телевизор. Забормотал местный новостной канал. Полиция продолжает поиски Томаса Брогана, разыскиваемого в связи с серией жестоких убийств в районе Мейхилл. Последние жертвы Брогана, Энн и Эдвард Картеры, были обнаружены мертвыми у себя дома в понедельник вечером. Из своего укрытия Броган заметил, как Коллетт вдруг замерла и прислушалась к телевизору. Он не видел экрана, но, наверное, сейчас показывали его старую фотографию. И что же получается? Коллетт смотрит ему прямо в лицо, гадает, что таится за пронзительным взглядом. Очарована его хладнокровием и тем, как он бросает вызов общественным устоям. Или напугана, но при этом взволнована, даже взбудоражена тем, что неподалеку разгуливает серийный убийца. «Я ближе, чем ты думаешь, Коллет. Вижу, как расширяются у тебя зрачки и частит на шее пульс. Слышу твое дыхание и мягкий звук, с которым ты размыкаешь губы. Чувствую запах твоих духов. Практически могу дотянуться рукой. Я здесь, Коллет, настоящий. Всего в метре, над плоским экраном, куда ты глядишь с таким интересом. Посмотри выше, дай хотя бы знак. Вот и все, что от тебя требуется». Коллет начала раздеваться. Не отрывая взгляда от телевизора, одну за другой она расстегивала пуговицы на блузке. «Может, это и есть знак? Она намеренно его дразнит». Броган старался дышать через раз, хотя сердце лихорадочно гоняло кислород по его возбужденному организму. «Вот бы сейчас камеру! Запечатлеть на память!» Но под рукой не было даже мобильного телефона. Оставалось только одно — откладывать в голове каждую мелочь. Однако память — это ненадежно. Совсем как фотографии Коллет, всегда есть детали, яркие и живые, которые поймать не удастся. Раздевшись до белья, Коллет вдруг вышла из комнаты. Взяла ночную рубашку и, как ни в чем не бывало, скрылась в коридоре. Броган едва ли не застонал сквозь зубы. Он жаждал разрядки, милосердной кульминации. Через минуту зашипел душ. Это было пыткой — представлять, как Коллет намыливается. Потом она вернулась, одетая в длинную ночную сорочку. По телевизору шла какая-то муть. Коллет выключила ящик и забралась в постель. Однако вместо того, чтобы засыпать, легла на подушку и потянулась за книгой на тумбочке. Но так ее и не взяла. Что-то заставило ее забыть про книгу. Броган проследил за ее взглядом. Она смотрела на комод. «Вот черт, ты что натворил?» «Я? Ничего». «Облажался, да? Оставил улику?» «Ничего я не оставлял. Как она вообще могла что-то разглядеть с кровати?» Коллет откинула одеяло и спустила с матраса ноги. Замерла на секунду, приглядываясь. Потом встала и подошла к комоду. «Черт, черт, черт!» Наклонилась. Просунула руку в узкую щель между комодом и стеной. И что-то вытащила. «Фотографию! Ты уронил фотографию!» Броган опять был готов застонать, только уже по другой причине. Сейчас Коллет заподозрит неладное. «Не смотри наверх», — велел он ей. «Не связывай увиденное по телевизору с этой фотографией. Не выстраивай между ними мостик». Коллет по-прежнему задумчиво смотрела на снимок в руке. Она простояла так целую минуту, рассматривая его и о чем-то размышляя. С каждой секундой Броган все отчетливее понимал, что время, отведенное Фейербрайтом, истекло. Из коридора донесся шум. Мартин, напевая песенку из рекламы сыра, поднимался по лестнице. Броган напрягся. Сейчас Коллет покажет фотографию мужу, и они оба задумаются, откуда она там взялась. Вместо этого Коллет почему-то торопливо открыла верхний ящик и сунула снимок в груду нижнего белья. Мартин вошел в комнату как раз в ту самую секунду, когда она закрывала комод. «Эти депутаты опять за свое», — сказал он. «Снова один попался на взятки». «Правда?» — спросила Коллет, старательно изображая интерес. «А толку-то? Все равно никого не посадят. Этим шишкам все сходит с рук». Она улеглась обратно в постель. «Я осмотрела местные новости. Тот убийца по-прежнему разгуливает на свободе». «Знаю. Хотя вряд ли он шляется по округе. Скорее всего, давно уже удрал. — Надеюсь. Отвечать Мартин не стал. Он начал раздеваться, а Коллетт взялась за книжку, но открыла ее на первой попавшейся странице. Пока Мартин натягивал пижамные штаны, Броган не сводил с Коллетт взгляда. Видел, что она только притворяется, будто читает, а сама слепо смотрит на одну и ту же страницу. Мартин ушел в ванную, а она отложила книгу, уронила голову на подушку и теперь смотрела прямиком на Брогана. «Что происходит у нее в голове? Почему она не рассказала мужу про фотографию?» «Не знаю. Странно все это». Мартин вернулся, тоже лег и взялся за книгу. Кивком указал на ту, что теребила Коллетт. «Что, скучная?» «В самый раз», — сказала она. «Все равно думаю о другом». «Да? О чем же?» «Про одежду в основном. У меня скопилось слишком много барахла. Не припомню даже, когда я последний раз брала что-то из комода». «Ага», — буркнул Мартин, листая свою книгу в поисках нужной страницы. «Нижний ящик вообще забит всяким хламом, который давно пора выбросить». Мартин согласно хмыкнул. «Может, тебе освободить в нем место?» Мартин не сразу понял, о чем его спрашивают. «Чего?» «Я спрашиваю, тебе в комоде не надо больше места?» «Место? Да не особо. А что?» «Просто подумала. Ты ведь недавно рылся в нижнем ящике?» «В нижнем? Там же только твои вещи. Зачем мне его открывать?» «Ну, там есть наши общие фотографии. Неужели не хочется на них взглянуть?» «Зачем? А тебе?» «Иногда бывает. Но я про тебя спрашиваю. Тебе хочется их посмотреть?» «Что, прямо сейчас?» «Нет, вообще. Время от времени. Ты ведь скажешь, когда захочешь?» «Конечно. Хотя сейчас, по правде, мне не до того. Но если когда-нибудь захочу посмотреть на твои старые снимки, то обязательно дам знать». «Договорились». «А сейчас можно мне немного почитать?» «Да, разумеется». Они оба уткнулись в книги. Хотя Коллетт по-прежнему не могла сосредоточиться. Взгляд ее рассеянно блуждал по комнате, падая то на Мартина, то на комод. Броган знал, о чем она думает. Что за мысли крутятся у нее в голове. Не я ли уронила ту фотографию? И если я, то когда? Когда я вообще последний раз открывала коробку? И почему раньше не замечала снимок на полу? Если не я, значит Мартин. Выходит, это он лазил в ящик. Но зачем? И зачем отнекиваться? Пока Броган гадал, что происходит с Коллетт, его вдруг осенило. В голове забрезжила интересная идея. Он понял, в какую именно игру хочет с ними сыграть.